Глава первая. Виктория. «Виктория Романовна, как мне быть? Он оставил меня одну с двумя детьми!» Женщина, почти рыдая, произнесла это и вытерла с глаз поток надвигающихся слез. «Так, успокойтесь. Помните, о чем мы с вами говорили на прошлом сеансе?» «Да», — кивнула она головой и внимательно на меня посмотрела. «Повторите дыхательную гимнастику». «Вот так вот. Правильно, молодец. Дышите ровно. Прочувствуйте каждый вдох». Женщина активно глубоко задышала и прикрыла глаза в надежде устранить страх. «Полегчало?» «Да!» – почти писклявым голосом произнесла она. «Хорошо. А теперь расскажите, что вы почувствовали, когда узнали об измене своего мужа?» Я сидела за стеклянным столом в мягком офисном кресле в своем светлом небольшом кабинете и слушала, что клиентка рассказывает мне о своих проблемах. Ко мне каждый день приходят люди, семьи, и делятся своими переживаниями или проблемами, которые мешают им спокойно жить. Вот и сейчас я сижу, слушаю и смотрю на даму за 40, как она рассказывает свою историю несчастного брака и о муже-козле, который ушел от нее, оставив с двумя детьми. И мне изо дня в день приходится выслушивать и помогать людям, чтобы они окончательно не свихнулись от того, что происходит в их прекрасной жизни. Некоторые мне задают вопрос: «Вы, наверное, такая счастливая, ведь все проблемы решаете с умом. У вас вон сколько практики за плечами». Эх, их бы слова да Богу в уши. Если бы все психологи так счастливо жили, по словам моих клиентов, то в мире не осталось бы ни одной профессии, кроме психологии. Многие почему-то думают, что если ты механик, то у тебя никогда не ломается машина. Или, если, например, ты стоматолог, то твои зубы никогда не болят и всегда белоснежная улыбка. Но в жизни всегда все иначе. Мы все сапожники, без сапог. И вот сейчас я сижу, слушаю эту даму и вспоминаю себя в свои 16 лет. На тот момент я заканчивала 11 класс. Девочка-отличница, гордость своих родителей, у которой вместо мозгов была сахарная вата. Это я, конечно, поняла уже намного позднее. Помимо учебы я встречалась и была по уши влюблена в своего парня. И уже расписала всю нашу совместную с ним жизнь до старости. Даже имя детям выбрала. Но наша реальность, увы, к сожалению, далека от сказок. И не все всегда происходит, как мы желали бы в своей жизни. Он был спортсмен, красавец, ребенок зажиточных людей в нашем небольшом городке. Все девчонки падали к его ногам и обливались слюнями при виде его. Он был старше меня на 4 года. И почему-то он из всех девушек, живущих в нашем городе, выбрал именно меня. Скромную рыжеволосую зубрилку, которая падала в обмороке при виде его. Мы с ним встречались полгода, и все было прекрасно, пока я не забеременела. Родители, естественно, от новости чуть от инфаркта не умерли. Они у меня православные верующие люди, и аборт — это убийство, а убийство — это грех, как они считали. И чтобы избавить семью от позора, родители отправили меня в другой город. На деньги, вырученные от продажи бабушкиного дома в деревне, купили мне однокомнатную квартирку и выпустили во взрослый мир, изучать все его прекрасы, совсем одну и беззащитную. Тот парень, естественно, обвинил меня в измене, сказав, что это не его ребенок, и его родители пригрозили моей семье, чтобы они не распространялись, а иначе испортят нам жизнь. И вот после всего случившегося я окончила школу, забрала свой диплом и уехала. В дорогу родители сунули мне 10 тысяч рублей. И сказали, чтобы дальше я справлялась одна, ведь они и так много чем мне помогли. Они ведь вырастили меня, воспитали, кормили, одевали, обували, а я – неблагодарная дочь, которая встала на одну линию с проституткой. Самое худшее – это были первые дни моей взрослой жизни в незнакомом городе. Я не знала, куда идти, что мне делать и как жить. Несколько дней я прорыдала белугой, сидя в своей серой, убогой квартирке на вонючем старом диване, который остался от прежних жителей, вся в слезах и соплях. И вот когда пришел пик слезам, Тогда я поняла, что дальше так продолжаться не может. Нужно брать себя в руки и что-то делать, а то я так точно скоро подохну. Ну или наврежу своему еще не родившемуся ребенку. На следующий день я уже пошла сдавать вступительные экзамены в институт на профессию психолога. Наверное, я специальность эту выбрала только потому, что хотела разобраться в себе. Хотела наконец-то выяснить, что со мной не так. Почему вся моя жизнь пошла туда, где не светит солнце? Еще через пару дней я устроилась флористом в цветочный магазинчик, который находился недалеко от моего дома. Когда началась учеба, днем я ходила на пары, а по ночам зубрила учебники, сидя в своем цветочном магазине и одновременно заворачивая букеты. Вот только когда родился сын, я полностью осознала, что такое трудности. Я не брала академический отпуск, потому что мне хотелось быстрее все закончить и устроиться на нормальную работу, чтобы хоть начать по-человечески питаться и одеваться. Сына я брала на пары, а по вечерам с ним сидела няня, или он спал у меня в магазине в старенькой коляске, которую мне отдала моя соседка по подъезду от своих троих детей. Легче стало, когда Никита пошел в садик. А самой большой радостью для меня было то, что сын почти никогда не болел. И это давало мне возможность нормально учиться и выходить на работу. После окончания института мне предложили работу в одной коммерческой организации штатным психологом. В этой организации я работаю и по сей день. Сейчас мне 28 лет. Я работающая мать-одиночка, у которой нет времени даже на свидание. Потому что если ты мать, да еще и одна, без какой-либо помощи, то тебе приходится выживать. У меня каждый день – это день сурка. Утро начинается не с кофе, а с каши для сына. Потом я веду его в школу, бегом бегу на работу, на которую иногда времени даже на обед не хватает. После работы я иду за сыном в школу. Спасибо тем людям, которые придумали продленку и секции, которые находятся в школе, а не там, куда нужно еще полдня добираться. Дома мы вместе учим уроки, ужинаем, укладываю его спать, а потом готовлю на завтра. Уже глубокой ночью я принимаю душ и сама без задних ног валюсь спать, а с подъемом будильника день начинает повторяться заново. В выходные дни, когда нет работы, появляется такая обязанность, как приборка в доме, стирка и глажка. И в свободное время мы с сыном выходим гулять в парк или в кино. И вот, живя в таком графике, у меня навряд ли найдется хоть свободная минута на себя, не говоря уже о каких-либо кавалерах. У меня даже подруг нет, чтобы я могла поговорить с кем-нибудь по душам или посмотреть и выпить бутылочку вина, забыв про все проблемы. Время. Вот единственная единица в моей жизни, которой не хватает. Если бы только в сутках было не 24 часа, а хотя бы на пару часов побольше, я хоть высыпаться нормально смогла. «Виктория Романовна, вы меня слушаете?» Женщина вывела меня из своих личных воспоминаний. «Что? Ах да, конечно, слушаю. Просто ушла в себя. Обдумываю вашу ситуацию». «Хорошо. Так вот, что я хотела вам еще сказать». Парадокс моей жизни таков, что, помогая людям, я оставляю себя без помощи, наплевав на свою личную жизнь. Иногда задумываюсь, а что будет потом, когда Никита вырастет? У него будет своя семья, и он отстранится от меня. А что останется у меня? На мое место придут молодые специалисты, и меня спишут в разряд запасных. Ведь сколько на нашем свете одиноких женщин, которые не могут найти свое счастье, так и остаются одинокими. К сожалению, таких много, и я, похоже, пополню их ряды.